Глава 10. Софии не спалось. Она долго ворочалась, затем встала и подошла к окну, уставившись в темноту. В животе заурчало. Накинув халат, она со взъерошенными волосами прошла на кухню и открыла холодильник. Взяв оттуда банку шоколадной пасты, девушка сглотнула, живо представив, какая она на вкус, как будет таять во рту, вызывая восторг. Зачерпнула ложкой и... «Не спится». Голос за спиной заставил вздрогнуть. София чуть не выронила ложку и засунула ее обратно в банку, почувствовав неловкость от того, что ее застукали на месте преступления. Она обернулась, посмотрев виноватыми глазами на Розу. «Кому еще не спится посередине ночи? Только тому, кто спит до полудня». «Есть захотелось», — попыталась оправдаться София. «И ты права, не спится. Спать в комнате Анхеля одной как-то грустно. А я что говорила? Мы живем в 21 веке, а соблюдаем правила, которые были придуманы бог весть когда. Такого не должно быть. Люди должны идти в ногу со временем. Мир вокруг меняется, и только в нашем случае никаких перемен. Как была прямая полоса, она взмахнула рукой. Так и будет прямой еще миллион лет. Стоп!» София подняла вверх ладонь, останавливая этот поток. «Ты не права. Традиции и правила — это то, что отличает нас от животных. Правила были созданы теми, кто обжигался на ошибках, чтобы следующее поколение могло избежать нежелательных последствий. Пойдем, сядем за стол». Она взяла Розу под локоть и повела к столу. В гостиной было темно, приглушенный свет лился из кухни, но этого хватало. Девушки сели друг напротив друга, и София продолжила. «Я не могу понять, почему ты так негативно настроена к обычаям своего народа. Они делают вас сплоченными, аутентичными, не похожими на других». «Мне многие правила непонятны», — ответила девушка. «Здесь ущемляются права женщин, тебе не кажется? Во всем мире женщины играют важную роль, становятся президентами, занимают высокие посты. А ты, к примеру, даже с мужем спать не можешь, потому что нечистая. Мы не можем учиться, потому что наши мужчины видят своих жен только домохозяйками. А зачем домохозяйке учиться?» София пожала плечами. Если Роза бунтует только из-за этого, то ее можно понять. Сама же София не была необразованной цыганкой. «Мне кажется, что в этом плане цыгане стали лояльнее. Все дело не в вашей культуре, а в других народах. В том, что они не принимают вас, потому что считают необразованными, ворами и мошенниками. Такую репутацию мы заслужили благодаря предкам. С этим клеймом мы проживем еще сотни лет, и ничего не изменится, раз нас не принимают в мире». Она указала на дверь. «Мы так и будем необразованными домохозяйками». София, наконец, зачерпнула ложкой шоколадную пасту и отправила ее в рот. Она понимала Розу и очень хотела ей помочь. Но чем? «Это правда, что ваши женщины так часто беременеют, что мужчинам приходится им изменять? Ты же не станешь рожать каждый год?» — буркнула Роза. «Не вздумай. Нашим мужчинам изменять можно, а вот женщин за измену наказывают, выгоняют». София с грохотом опустила ложку в банку. Есть перехотелось. Подступила тошнота. «Дело не в детях», — прошептала София. «Дело в том, что вас часто выдают замуж без любви. Женщине ничего не остается, как направить свою любовь на детей. Делать так, чтобы нелюбимый муж не приставал. Это правило о неприкосновенности к беременной, скорее всего, придумали сами несчастные женщины». «Наверное. Браки без любви — частое явление. Ясмин повезло, она выйдет замуж по любви». Роза встала. «Я пойду спать». «Ты тоже выйдешь замуж по любви», — слегка улыбнулась София. «Я не позволю, чтобы твой брат выдал тебя замуж за нелюбимого человека». Роза лишь фыркнула и направилась к себе. «Я никогда уже не полюблю и замуж не хочу», — грустно бросила она и скрылась в темноте коридора. София осталась в гостиной, обдумывая слова Розы. Есть ей больше не хотелось. Цыганка-бунтарка напомнила ей активистку партийного движения, которая с радостью бы собрала людей, чтобы бунтовать против системы и менять правила. В 15 лет иметь такие суждения — это очень смело. Даже сама София в этом возрасте не думала о запретах и правилах, но лишь потому, что имела больше свободы, чем Роза. Утром после завтрака София собралась в клинику. Прихорашиваясь перед зеркалом, пока Анхель одевался, она украдкой наблюдала за мужем. «При всем моем уважении к Милошу, спать с ним мне не приносит удовольствия». Он обернулся к жене, ловя ее взгляд, и улыбнулся. «Но я не вернусь. Правило есть правило». «Как хочешь. Моя постель теплее». Игриво улыбнулась София. «Еще бы», — усмехнулся он, но тут же стал серьезным. «Я жду тебя у машины. Поедем на твоей. Мой мустанг слишком хорошо знают в городе». Ей не понадобилось много времени на сборы. София еще вчера решила, что наденет в город. Нет, не цыганскую цветную юбку и не брюки, которых у нее здесь нет. Ни платье, длина которого не доходила до колен. Нет. Она вытащила из шкафа светлую юбку европейского стиля длины миди и белый топ. Никаких украшений, кроме золотой цепочки с монетой на шее, она решила не надевать. Часть волос заколола на затылке, часть оставила распущенными. Они струились по плечам, закрывая спину. Как же она не любила женских врачей, но, видимо, на ближайшее время ей придется к ним привыкнуть. Схватив сумочку, она вышла из дома. Анхель стоял, прислонившись к белому Астон Мартину, сложив руки на груди и закрыв глаза, греясь в лучах утреннего солнца. Увидев эту картину, София остановилась и улыбнулась. Ее муж был во всем черном, в отличие от нее. Черная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами безумно ему шла. Золотая цепочка, висящая на шее, блестела на солнце. Определенно, черный цвет — цвет Ромали Бахти. Беременность только обострила дикое влечение Софии к нему, греховное желание обладать им, отдать себя и получать удовольствие. Ей хотелось ущипнуть себя, чтобы привести в чувство. Она даже зажмурилась, но его смешок вывел ее из этого состояния. «Беременная девушка, прошу». Он обошел машину и открыл ей дверь. Пришлось идти, запретив себе думать о нем. Лучше думать о предстоящем визите к врачу. Как только Анхель сел рядом и завел машину, их взгляды встретились. «Хочешь, я тебе скажу кое-что, на что ты не сможешь мне ничего ответить?» — улыбнулась она. «Ты же меня знаешь, я всегда найду, что ответить». Подмигнул он и вырулил со двора. «Я хочу тебя каждый день все больше и больше». Машина слегка вильнула, но мужчина быстро справился с управлением. Еще бы так же хорошо справиться с собой после таких откровений. «Соблазняешь меня, хитрая девушка», — улыбнулся он. «Не получится, я не ведусь на женские уловки». «Это не уловка, это факт». «Я продержусь», — ответил он тихо, как будто сам себе. «Смотри на дорогу». «Хотя какая к черту дорога?» Он резко нажал на тормоз, и машина остановилась. Софию чуть повело вперед, и если бы не его рука, придержавшая ее, она бы ударилась о приборную панель. Анхель схватился за ремень безопасности с ее стороны, оттянул его и пристегнул. Витая в своих мыслях, она забыла пристегнуться. София перевела виноватый взгляд на него и тут же ощутила его губы на своих губах. О, боги! Есть ли в жизни что-то прекраснее его поцелуев? Секс не считается, он уже становится воспоминанием, а на поцелуй она может рассчитывать всегда, и каждый раз он будет нежным и чувственным. Они доехали до клиники довольно быстро. Анхель припарковал машину на стоянке. «Я подожду тебя здесь», — произнес он, доставая мобильный телефон. В голове со вчерашнего дня крутились слова Лазара, и к ним присоединился страх за деревню. «Почему?» — удивилась София, и Анхель поднял на нее взгляд. «Мне кажется, тебя там примут лучше одну». Он натянуто улыбнулся и подался вперед к ней ближе. «Пока решу кое-какие проблемы». «Какие проблемы?» — не поняла она. «На данный момент у тебя одна проблема. Я беременна, а отец этого ребенка ты. Неужели тебе не интересно, что скажет врач? Неужели тебе не хочется познакомиться с ним?» «С кем? С гинекологом?» — занервничал Анхель. «Лучше пострелять из автомата или устроить гонки на выживание, чем знакомиться с гинекологом». «Анхель!» — вскрикнула София. «Ты мой муж! Это твой ребенок!» «Я же не отказываюсь от него». Виновато улыбнулся он. «Ну, можно решить такие вопросы без меня?» «Нельзя», — уже спокойнее произнесла она. Ваши мужчины вообще не участвуют в жизни своих жен? О чем ты думаешь сейчас, скажи мне?» Лучше бы она не спрашивала, потому что если он расскажет, они поругаются. «Честно или солгать?» «Боже!» — разозлилась София. «Честно! Я хоть буду знать, о чем думает мой муж, пока везет меня к гинекологу!» Анхель даже не знал, с чего начать. Проще было покорно сходить с ней к врачу и больше не поднимать эту тему. Если он начнет пересказывать все свои проблемы, которые, по сути, касались жизни всей деревни, то София начнет нервничать больше. «Хорошо, настойчивая девушка», — выдохнул он и открыл дверь. «Пошли познакомимся с твоим врачом». София победно улыбнулась, но тут же сделала серьезное лицо. Ей удалось совершить невероятное — заставить его переступить через свое мужское эго. Надо будет пометить этот день в календаре. «Я расскажу нашему ребенку, что его отец всегда был рядом». Она взяла Анхеля за руку. «Как пес», — пробубнил он и обернулся, чтобы убедиться, что его никто не видит. «Вьешь из меня веревки, убедительная девушка». Он засунул телефон обратно в карман и уверенным шагом направился к входу в клинику. Потом разберется с делами. Все равно, чтобы понять общую картину, надо выкопать коробку, посмотреть, что там, и оценить ситуацию. На ресепшн их ждала Йована. Завидев их, она вскрикнула и бросилась обнимать Софию. «Доктор Павич уже ждет вас!» «Ох!» — от волнения голос Йованны дрогнул. «Как я рада! Я вас отведу!» «Хорошо, давайте закончим с этим побыстрее». Анхель неловко огляделся, как будто оказался на подводной лодке. Йована повела их к лифту, перечисляя все достижения и награды врача, а когда они вышли на нужном этаже, обратилась к Анхелю. «Сначала он осмотрит Софию, а потом поговорит с вами обоими». Девушки скрылись в кабинете, закрывая дверь. Йована выглянула и помахала рукой Анхелю. Он остался совсем один в больничном бело-розовом коридоре. Повсюду на стенах висели информационные плакаты с изображением детей и мамочек. От волнения Анхель даже расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, уставившись на плакат с внутриутробным развитием плода. 6 недель, 12, 22, 36. Голова шла кругом. Он не мог поверить, что стоит здесь, рассматривая все это. До этого момента он и подумать не мог, что станет отцом. Носил оружие за спиной, захватывал машины, устраивал гонки, участвовал в перестрелках, был брутальным и неуловимым. В голове не укладывалось, что скоро вместо винтовки он будет держать в руках своего ребенка. Анхель поморщился, закрыв глаза, и улыбнулся. «Анхель!» — раздался голос позади, и он обернулся, увидев Дияна в белом халате. «Диян!» — он тут же протянул ему руку, доктор пожал ее. «Я совсем забыл, что ты здесь работаешь». «Да, а ты...» — взглядом Диян указал на кабинет доктора Павича. «Йована мне сказала, что София...» «Да, именно», — кивнул Анхель. «Поздравляю», — улыбнулся врач. «Как твое ранение? Швы не воспалились?» «Раз мы встретились, хочу сказать тебе спасибо за исцеление. София мне рассказывала, сам я мало что помню». «Долг врача оказать помощь», — кивнул тот. «Раз ты все равно ждешь, пойдем, я смотрю рану. Честно признаться, я плохо верил в благополучный исход. Думал, это конец». «Рано, я еще не готов умирать». Анхелю не хотелось оставаться в коридоре посреди розовых плакатов. Да и София наверняка будет у врача долго. Он согласился на предложение Дияна, и они зашли в кабинет. Швы заживали, опасность миновала. Доктор сменил ему повязку, рассказывая о подготовке к свадьбе с Йованой. «Еще рано готовиться, свадьба состоится весной, но все равно лучше все заказать заранее». Анхель не разделял его забот. Он ничего не планировал, просто взял и женился. И, пожалуй, это быстро принятое решение было самым верным. Он еще ни дня не пожалел об этом. Своего человека чувствуешь сразу. К чему затягивать? Не стоит упускать время. У Йованы и Дияна еще есть время подумать. Возможно, это их шанс что-то исправить. Как только Анхель вышел из кабинета Дияна, помощница врача пригласила его в другой кабинет. На миг дыхание перехватило. Что он боялся там увидеть? Волнение нарастало, такого он не испытывал даже на самых крупных сделках. Анхель выругался про себя и попытался собраться. В кабинете его поприветствовал врач. Седовласый мужчина преклонных лет сидел за столом. Улыбнувшись, он указал на свободное кресло напротив. Рядом сидела София, слегка напряженная и задумчивая. «Что-то плохое?» — сходу спросил Ланхель, нахмурив брови, и сел рядом с женой. Она слегка улыбнулась, но промолчала. «Беременность протекает прекрасно», — заговорил доктор. «Мы сделали УЗИ, эмбрион закрепился в нужном месте и развивается как надо. Думаю, что все будет отлично. Через несколько недель повторим УЗИ. А пока вашей жене надо больше отдыхать, находиться на свежем воздухе, хорошо питаться, получать витамины и не напрягаться. И, конечно, я говорю это всем, не нервничать, больше позитивных моментов». Теперь напрягся Анхель. Ей нельзя нервничать, а он потащит ее за этой проклятой коробкой. Да еще и угроза Александра и Ива. Этого ублюдка Анхель вообще решил стереть из памяти. Ива никогда не было в их жизни. «И все будет хорошо», — продолжал врач. «Но меня волнует другое». Анхель слышал, как громко выдохнула София. Она перевела взгляд на окно, пытаясь хоть как-то себя отвлечь, чтобы не заплакать. В последнее время она стала очень эмоциональной. «Что?» — не понял Анхель. «Что такое?» «Надеюсь, вам не надо рассказывать о женской анатомии. Избавьте меня. Давайте к делу. Что волнует вас? Что так расстроило ее?» Начал заводиться Анхель, сам не ожидая от себя такого. София обернулась и накрыла его руку своей ладонью. Стало легче, и он снова перевел взгляд на врача. «У вашей жены поликистоз левого яичника», — продолжил доктор, сложив руки на столе. «Из-за многочисленных кист, которые захватывают большую часть здоровой ткани, яичник не функционирует должным образом, овуляция не происходит». Анхель перевел на Софию вопросительный взгляд. «Это тебя так расстроило? Как это вообще касается беременности?» Последний вопрос он задал врачу, уже желая выйти на улицу. «Нынешней беременности это никак не угрожает», — улыбнулся врач. «Более того, возможно, улучшить ситуацию. Хотя, признаюсь честно, в моей практике подобного не было. Настолько сильный поликистоз не проходит. Если беременность не поможет, левый яичник, возможно, надо будет удалить вместе с кистами. И ей нужна операция?» Анхель резко подался вперед. «После беременности, возможно, да. Но, слава богу, с правым яичником все в порядке. Шанс на дальнейшие беременности остается, ведь в этот раз получилось. Просто вероятность зачатия уменьшится на 50%. Но и оставшиеся 50% — это хороший результат. Мы будем наблюдать Софию всю беременность и ждать благоприятного исхода. Время покажет».